Высший уровень. Санкт-Петербург, 25 июня 1992 года. На сей раз собраться решили в неприметном особняке, в самом центре города. Раньше этим особняком владели князья Шереметьевы. Потом его выкупило Министерство иностранных дел для размещения тех гостей столицы России, которые не хотели создавать ажиотаж своим визитом и которых необходимо было разместить все непременно в городе. От этого особняка до здания на Певческом мосту, где и размещалось Министерство иностранных дел, было чуть более километра. Этот особняк был удобен во всех отношениях. Ходили также упорные слухи, что министр иностранных дел империи, князь Юсупов, используют этот особняк для близкого общения с молодыми воспитанницами Смольного, которые потом по его протекции находят себе работу в министерстве. Но сегодня особняк был свободен и как нельзя лучше подходил для того, чтобы провести очередное заседание чрезвычайного антитеррористического комитета. С самого начала дело с единым органом, координирующим работу всех спецслужб, занимающихся борьбой с терроризмом, не заладилось. Причина этому была старая, как мир, но со временем не утрачивающая остроты вражда. Вражда между разведчиками и контрразведчиками. Между теми, кто работает за рубежом, и теми, кто работает внутри страны. Даже старожилы министерства не могли вспомнить, от чего и когда вспыхнула эта вражда. Но всем казалось, что она была, есть и будет всегда, и никуда от нее не деться. Корни вражды крылись в самой структуре силовых министерств империи. С давних времен существовал монстр под названием Министерство внутренних дел Российской империи. Оно подмяло под себя всю внутреннюю безопасность империи. В его составе существовал и департамент по борьбе с терроризмом, занимающийся террористами, и департамент контрразведки, занимающийся борьбой со шпионажем и наблюдением за сотрудниками иностранных посольств и консульств, и, по сути, собственная армия, департамент жандармерии. Более того, Министерство внутренних дел занималось и внешней разведкой. Существовал заграничный департамент полиции. В его задачу входило налаживание и поддержание контактов с полицейскими органами других государств, розыск лиц, совершивших преступления на территории империи и скрывающихся за границей, борьба с трансграничной преступностью. По сути, Министерство внутренних дел было силовым суперминистерством. Своей основной задачей оно само считало обеспечение безопасности империи во всех ее аспектах и к конкурирующим службам относилось с плохо скрываемым раздражением. Но если внутренняя безопасность была сосредоточена в одних руках, то внешней было семь нянек. Существовало сразу несколько профильных подразделений при разных правительственных структурах, занимающихся внешней разведкой. При Генеральном штабе военного министерства существовало главное разведывательное управление. При Главном штабе военно-морского министерства существовало управление разведки ВМФ. Их основными задачами было добывание секретов в военной и военно-морской сфере, соответственно, вербовка агентуры в иностранных армиях и флотах, добывание образцов военной техники и результатов военных НИОКР, наблюдение за военными объектами и портами противника. За главным разведывательным управлением, помимо прочего, была закреплена спутниковая разведка, данными которой оно обязано было делиться с любым силовым ведомством империи. Спутники были общим ресурсом, хотя и курировала их ГРУ. Существовал отдел специальной документации при Министерстве иностранных дел. Те специализировались на добыче бумаг иностранных дипломатов, на их вербовке и на работе за границей под прикрытием дипломатического статуса. Хотя отдел специальной документации частенько выходил за пределы своих полномочий и занимался всем спектром разведывательной работы. И, наконец, существовало два подразделения в собственной его императорского величества канцелярии. Заграничный отдел был добывающим, то есть добывал развединформацию во всех ее аспектах, практически без ограничения по пределам компетенции. Отдел прогнозирования и политического анализа был анализирующим, то есть он пытался сложить фрагменты мозаики, добываемые заграничным отделом, в нечто напоминающее связанную картину, и определить, каких же кусочков мозаики не достают. Помимо этого, отдел прогнозирования и политического анализа занимался закрытыми работами внутри самой империи. Это была своего рода социологическая служба при государе. Они выявляли тенденции развития общества и государства и пытались спрогнозировать возможные последствия тех или иных управленческих решений. Товарищ министр внутренних дел Цакая появился на совещании, как всегда, последним, буквально в последнюю минуту назначенного срока. Сегодня он надел свой самый старый и неряшливый, неотглаженный и обсыпанный перхотью черный костюм, черную же рубашку и даже не надел галстук. В таком виде он был похож скорее на гробовщика-еврея, причем бедного. И этим он тоже хотел продемонстрировать презрение к собравшимся и раздражение от того, что его отрывают от важных дел для бессмысленной говорильни. Ни с кем не здороваясь, тяжело дыша, будто перед тем, как появиться в этой комнате, он пробежал несколько километров. Тайный советник Цакая прошел к самому дальнему углу стола и тяжело плюхнулся на стул. В углу шумел водопад. Местом для сбора выбрали комнату шепотов. Так ее называли, потому что она специально создавалась для тет-а-тетов. В углу из мрамора и камней, привезенных из горных рек, был сооружен самый настоящий водопад трехметровой высоты, чей шум делал совершенно невозможным подслушивание под дверью. Кроме того, водопад освежал воздух и успокаивал нервы. Стоило только посмотреть на кристальные струи воды, падающие вниз с мерным шумом. Правда, сейчас все смотрели не на водопад и не на друг друга, а перед собой на стол, что также говорило об отсутствии между собравшимися нормального сотрудничества. Полковник Путилов, назначенный его императорским величеством на должность руководителя всего координирующего органа, усилием воли подавил в себе раздражение. «Итак, приступим», — спокойно сказал он. «Прежде всего, давайте доложимся по кругу. Кто начнет? Вы, Константин Гаврилович?» Генерал-майор Константин Гаврилович Штанников, начальник ГРУ ГШ, открыл свою обитую софьяном папку, поправил неловко висевшие на носу очки. «Согласно поступившим за последнее время данным, наблюдается странная и труднообъяснимая активность британской армии. Прежде всего, эта активность сосредоточена в Британской Индии. Официальной ее причиной называется предстоящее через несколько дней крупномасштабное учение. Но есть небольшие несоответствия. Прежде всего, учения предполагаются чисто сухопутные, отражение агрессии соседнего государства. Однако место проведения учений выбрано весьма странно. Все войска сосредоточены недалеко от крупнейших портов севера Индии, прежде всего Карачи. Так ведь, Владимир Моисеевич?» Вице-адмирал Владимир Моисеевич Горемыко, руководитель разведки ВМФ, представлявший собой крайне комичную пару со Штанниковым. Если Штанников был дородным, даже толстым и почти лысым, то вице-адмирал Горемыко был болезненно худ, а волосы его весьма неприятно торчали во все стороны. Солидно кивнул и неожиданно тонким голосом добавил. «И более того, на траверзе Карачи наблюдаются неожиданные и ничем не объяснимое скопление флотских десантных средств и крупнотоннажных гражданских судов числом 10. Там же болтаются два британских авианосца — Invisible и King Edward. Еще одна авианосная группа находится в Индийском океане, и две подозрительно близко подошли к Гибралтару. Таким образом, — продолжил мысль Штанников, — можно предположить, что планируемые учения — всего лишь прикрытие. На самом деле планируется крупная десантная операция. «Меры противодействия», — поинтересовался Путилов. «У Африканского рога проходят совместные учения. В них участвует авианосец «Цесаревич Николай», германский авианосец «Маркграф Гессенский», корабли обеспечения. По плану учений через 3 дня они должны начать переход до порта Кейптаун. Секретным приказом это отменено. Группе приказано оставаться на месте. В Севастополе готовится к выходу в район Средиземного моря авианосная группа с авианосным флагманом, авианосцем император Николай II и линкором Великая княжна Мария. Третий авианосец Черноморского флота, авианосец Николай I, на текущем ремонте в Константинополе. Приказано проведение ремонтных работ ускорить. У меня все, Владимир Владимирович. Владимир Моисеевич, есть что добавить? Гребыка молча покачал головой. Хорошо. Евсей Аронович. Евсей Аронович Герштейн, руководитель отдела специальной документации МИДа, встал, покачал головой, сказал коротко: «Ничего нет», и снова опустился на свое место. «Тогда позвольте мне», — открыл свою папку Путилов. «Перехвачено сообщение из британского посольства в Бейруте. В ночь на 23 июня был ранен, источник не уточняет, насколько тяжело, находящийся в розыске террорист, руководитель бейрутской ячейки Аль-Каиды, некий Мохаммед Атта. Обстоятельства ранения тоже не уточняются, но я позволил себе провести небольшое расследование. Той же ночью произошло крайне досадное происшествие. Неизвестный снайпер ночью открыл огонь по мечети имама Али, 5 погибших. Обстоятельства этого инцидента не уточняются. Имеете что-то сказать по этому поводу, господин Цакая?» «Ничего, Владимир Владимирович». С приторной, приводящей в бешенство ехидной улыбкой, проговорил Цакая. «Полицейский департамент идет расследование всего прискорбного инцидента. Пока это все, что я могу сказать». Полковник Путилов пошевелил бумагами в раскрытой папке. Сегодня он решил идти до конца. «Это не все. До этого произошло еще 2 в крайней степени подозрительных убийства. Али Хасан Джималь, мусульманский богослов. Кто-то весьма удачно подкараулил его с пистолетом на выходе из злачного притона и выпустил в него 10 пуль. И совсем недавно одного из крупнейших купцов Бейрута, некоего Бакра, застрелил снайпер с расстояния более 1000 метров. А потом при отходе этот самый снайпер убил несколько охранников и бесследно скрылся. Знаете, что объединят эти 3 случая? В кабинете повисло тяжелое молчание, словно над головой сидящих клубились грозовые тучи. Даже воздух, казалось, стал гуще. «Так поведайте нам, господин Путилов, чем же эти случаи схожи?» Словно ножом тишину разрезал насмешливый голос Цакая. «Тем, что ни по одному из названных происшествий полиция не ведет расследование». «Ты интересно», — мгновенно отреагировал Цакая. «А откуда вы знаете, господин Путилов, что полиция не ведет расследование?» «Это не важно. Важно то...» «Важно то», — грубо перебил Цакая, «что вместо того, чтобы заниматься своим делом, внешней разведкой, вы, похоже, занялись моими. Я не собираюсь отчитываться здесь перед вами, как и какими методами полиция ведет расследование вышепоименованных преступлений. Если вам нужна какая-либо информация по ним, порядок вы знаете, господин Путилов. Не первый день работаете. Напишите межведомственный запрос, как положено, на имя министра внутренних дел, и мы на него ответим в установленные сроки. Вот что надо делать, а не пытаться вместо того, чтобы шпионить за врагами, шпионить за моими людьми». Полковник Путилов, уже готовый ответить не менее грубо, вдруг остановился, словно одернутая удилами, идущая на полном скаку лошадь. господин тайный советник Цакая, — начал Путилов спокойным тоном. — Можем ли мы говорить о том, что полиция ведет расследование вышепоименованных преступлений, и злодеи будут найдены и наказаны? — Расследование ведется, — столь же спокойным тоном ответил Цакая, — и результаты, безусловно, будут. Но на данный момент лица, совершившие эти преступления, неизвестны. — Именно так. В иностранных газетах поднялась настоящая буря. Нас обвиняют в том, что убийство Бакра и стрельба около мечети — дело рук полицейских агентов, занимающихся расправами над неугодными гражданами. Вы не первый день работаете, господин Путилов, и не мне вам объяснять, как создаются такие вот газетные компании. Пошумят и успокоятся. Они не говорят всей правды. В нескольких сотнях метров от мечети полиции удалось перехватить грузовик. В нем обнаружили более 2 тонн оружия и взрывчатых веществ. — Источник приобретения? — резко спросил Путилов. — Неизвестно. Водителя взять живым не удалось. Нам повезло, что там взрывчатка была в транспортной упаковке. Иначе был бы теракт. Так или иначе, Владимир Владимирович, полиция работает. И если вы окажете нам помощь, разошлете циркуляром ставшую вам известную информацию по ранению от «ты», мы вам будем только благодарны. Секретно. Управление МВД по восточным территориям, Департамент по борьбе с терроризмом. Управление МВД по восточным территориям, Департамент жандармерии. Управление МВД по восточным территориям, Департамент контрразведки, для сведения. Военное министерство, Генеральный штаб, Главное разведывательное управление, Военно-морское министерство, Главный штаб, Управление разведки ВМФ, собственное Его Императорского Величества канцелярия, отдел прогнозирования и политического анализа, Министерство иностранных дел, отдел специальной документации. Принятыми мерами удалось установить, что в ночь на 23 июня сего года в городе Бейрут при невыясненных обстоятельствах был ранен, возможно, тяжело, руководитель бейрутской ячейки Аль-Каида Аль-Сульбах, находящийся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, некий Мохаммед Атта, кличка Шейх. Прошу территориальные органы МВД принять безотлагательные меры к установлению местонахождения и задержанию Атты. Особое внимание прошу уделять лицам с огнестрельными ранениями, проходящим лечение, в том числе у часто практикующих докторов. Уточненные ориентировки на М. Атту будут высланы дополнительно спецсообщением. Чрезвычайный антитеррористический комитет В.В. Путилов.